Глава 17. Герберт. Вот оно. То самое. Я не знал ему названия, но был уверен, что сейчас произошло то, о чем я мог рассуждать и строить гипотезы, но никогда не испытывал. Вот что витало в воздухе и чем хотелось дышать, чтобы появилось ощущение полностью раскрытых легких. Поцелуй. Никаких крыльев, как и сказала Виола, но было ощущение все сжигающего огня, который воспламеняет каждую клеточку тела, превращая ее в горстку праха. А потом была отрезвляющая боль. Виола меня укусила, заставив протрезветь и очнуться, а после в довершении всего еще и сбежала. И что бы это значило? Мой первый поцелуй оказался настолько ужасен, что девушка поспешила исчезнуть с глаз долой как можно скорее. Странно, я ведь старался. Хотелось спросить совета у кого-нибудь более опытного, кто мог бы подсказать хоть что-нибудь, и я позвонил Ричарду. Не уверен, что брат был тем самым человеком, но больше набирать было попросту некого. Ричард поднял на удивление быстро, словно до этого крутил телефон в руках. «О, ты-то мне и нужен!» Не здороваясь, выпалил он. «Я тут кое-что нашел в вещах нашей гимнастки!» Тон Ричарда при этом был восторженно радостным, словно он отрыл бриллиант в толще горы, ну или, наконец, сумел запустить свою чудо-машину. Вот только мне от чего-то сразу не понравилось. «И что там?» — настороженно переспросил я. «Дневник ее матери. Похоже, Виола, как хорошо воспитанная дочь, туда даже не заглядывала. И зря. А ты, значит, моральными ценностями не отягощен и засунул свой нос в личное. Прежде всего, я ученый, а во вторую очередь человек. И да, теперь я точно убежден, что твое решение не заводить от нее детей правильно». Я промолчал, ждал, что брат скажет дальше. Ее мать считала, что является одной из дочерей инкуба. Какого именно, понятия не имею, но если все написанное в дневнике правда, то гипотеза вполне имеет право на жизнь. Сердце пропустило удар. «Что там написано?» Мой голос словно заледенел на сотню градусов. «Ты же знаешь, конец 20-го, начало 21-го века особо не отличались правильными нравами. Случайные связи практиковались весьма часто. Так вот, бабушка нашей потенциальной сестры, а может, тетушки, я еще не разобрался, вела весьма специфичный образ жизни, пока в итоге не доигралась и не забеременела матерью Виолы». «Чушь!» — выпалил я. «Это мог быть кто угодно». «Мог», — согласился Ричард. «Но в дневнике все описано так, что складывается четкое ощущение воздействия на бабушку мисс Райт. Она не помнила даже лица партнера, всегда переводила все вопросы о нем на нейтральные темы, да и факт рождения девочки косвенно подтверждает историю». В моем горле застрял ком, такой, что сразу и проглотить не удалось. Лишь спустя мгновение я справился с чувством оцепенения и переспросил. «Мы же смотрели генотип Виолы вдоль и поперек, там не было ничего настораживающего». «Куда смотрели?» Ричард на той стороне явно веселился. Ситуация с вновь обретенной родственницей явно забавляла брата. «На гены и их совпадение с похожим материалом 200-летней давности. Нам даже в голову не пришло проверять вас на потенциальное родство. Шансы, конечно, малы, но если она наша троюродная сестричка и пошалил наш дедуля, то я не буду удивлен». А вот я сейчас был очень удивлен. Точнее, погружен в странные ощущения, название которым точно не знал. Мое сознание будто разбили и теперь я пытался собрать мысли по осколкам. «А ты, кстати, зачем звонил?» Брат все же вспомнил, что сделал звонок не он. «Что-то случилось?» «Да», — сдавленно процедил в ответ. «Я поцеловал Виолу». С той стороны раздалась отборная брань. «Твою ж! Надеюсь, она тебя не убила за эту выходку?» «Нет, но она первая полезла, а потом укусила и сбежала», — честно доложил я. С той стороны повисло молчание. Похоже, Ричард переваривал услышанное, а потом все же уточнил. «А мы сейчас о Виоле говорим? Уверен, что она сама полезла?» «Конечно, уверен. Она выпила вина, а потом...» «О, тогда это многое объясняет. Алкоголь никогда не был лучшим советчиком в подобных делах». Хорошее настроение у Ричарда улетучилось, сменившись привычно хмурым. «В общем, завтра жду ее у себя в лаборатории. Попробую разобраться в хитросплетениях родословной. А, ну и еще одно. Достань мне из музея трость Дэймона Сакса, ту самую, которая стазисный артефакт. У меня есть несколько идей по ее поводу». Я насторожился. Идеи Ричарда в большинстве своем прекрасны, вот только это почему-то интуитивно тревожило меня уже сейчас. Необъяснимое чувство, еще одно, которое я не мог объяснить логикой. «Что за идея?» «Виоле не обязательно делать новый медицинский артефакт. Пусть попробует починить уже существующий, но для начала надо все изучить». Его слова меня несколько успокоили. Звучало, по крайней мере, вполне безобидно. «Хорошо. Завтра вечером Виола будет у тебя. Трость тоже. Я пришлю предмет с курьером». «А ты?» — вдруг неожиданно поинтересовался брат. «Много работы. Мне ведь не обязательно присутствовать». «Не обязательно», — согласился близнец. «Но ты все равно загляни. Пересдашь кровь. Лаборантка, которая проводила анализ, нечаянно разбила колбы. Не с пола же собирать». Пришлось возвести глаза к потолку. В этот момент я четко понял, что мне не очень нравится подход Ричарда к подбору персонала. То из-за их ошибки половина лаборатории взлетает на воздух, то колбы разбиваются. Но я ничего не сказал ему по этому поводу, не желая развивать еще и эту тему. У нас и так впервые за долгие годы намечалось некое подобие перемирия. Не хотелось все портить глупым поводом. «Хорошо, я приеду», — пообещал ему. Отложив спустя время визафон в сторону, я еще некоторое время смотрел на солнце, клонящееся к горизонту, а после придвинул початую бутылку и вылил остатки коньяка в бокал. В моей голове теснилось слишком много мыслей, чтобы я мог уснуть спокойно. Надежда была только на алкоголь».